Глава 52. Несмотря на то, что поспал всего ничего, проснулся я бодрым, видимо, сказалась привычка к ночным сменам и скользящему графику. Включив немецкий квадратный фонарик и повесив его на пуговицы полевой куртки, я пошел к ручью умыться. Лагерь был уже на ногах. То тут, то там мелькали силуэты бойцов, скупо подсвеченные налобниками или такими же, как и у меня, трофейными немецкими фонарями. — Товарищ старший лейтенант! — окликнул меня кто-то. — Да, — ответил я, вглядываясь в темноту. — Это не Свидов, товарищ старший лейтенант. Здесь мы. — А, сержант, что у вас? — Да вот, товарищ капитан приказал танкиста вашего стеречь. А он как сурок спит, а мне собирать имущество надо. Не дрейфь, сержант, поможем твою горю. Дед никто, — громко позвал я. Здесь я, — Кудряшов откликнулся метрах в десяти. Ко мне. Да, товарищ старший лейтенант, слушаю, — сказал боец, подходя к нам. Дед, ты вещи собрал? Да. Да если честно, то у меня и вещей-то нет. Это не важно сейчас. Смени сержанта на посту. Ему имущество командное паковать надо. Решив административную проблему, я похромал дальше. 5 минут на личную гигиену, и я уже лечу к люку готовить заряды. Пока мы возились со взрывчаткой, Саня успел мне рассказать про приключения наших у тайника. «Да, а могли ведь и серьезно напороться. Вечно бродяга обостряют», — закончил Люк свой рассказ. Я согласился с ним, поскольку еще по нашим игрушечным войнам знал, что Шура-2 — натура увлекающаяся и может превратить простую разведывательную вылазку в операцию по тотальному уничтожению противника. Изъятие ценного свидетеля, как обозвал операцию «Бродяга», прошло, что называется, без сучка, без задоринки. Колонна остановилась за деревней, а мы с Зельцем прошлись по крайним домам. Дом Марьяны оказался третьим с краю. Минут 5 ушло на уговоры хозяйки и еще 5 на то, чтобы объяснить Лиде, что задание отменяется, и мы забираем ее с собой. Порядок движения был следующим. Впереди, метрах в 50, на мотоцикле ехали Люк и Тотен. За ним ублюдок, за рулем которого сидел я, и Эмка, которой рулил фермер. Грузовик доверили вести казачине, а замыкал колонну еще один мотоцикл, на котором ехали бродяга и Зельц. Всех, у кого не было немецкой формы, спрятали в кузове «Опеля». На шоссе мы выехали в четверть третьего, и 10 километров, отделявших нас от моста, проехали минут за 40. Так что, когда впереди показалось шоссе, запруженное войсками, на моих часах было почти 3. Операция нам предстояла непростая. Пересечь шоссе, по которому, невзирая на ночное время, двигался сплошной поток войск, и не вызвать при этом тревоги у регулировщиков из полевой жандармерии. Почти весь день Тотен потратил, возясь с трофейными документами, и теперь на наших машинах были нарисованы не тактические знаки отдельного саперного батальона, а эмблемы охранного батальона, расквартированного восточнее Минска, как раз в том направлении, куда мы и держали путь. 10 минут, которые мы ждали разрешающего сигнала от регулировщика, показались мне годом. Все это время я думал о том, что если что-то вдруг пойдет не так, то шансов вырваться отсюда у нас практически нет. Впереди дорога, забитая противником, сзади деревня, в каждом доме которой стояло как минимум отделение. Наконец, жандарм дал нам отмашку выезжать на шоссе. Я выдохнул сквозь сжатые зубы и воткнул передачу. Пока мы медленно тащились по Радошковичевскому шоссе, я с интересом смотрел по сторонам. Ну, когда еще я увижу немцев в естественной среде обитания и не через прицел? Вот мерно шагают пехотные колонны. Лица солдат сосредоточены и угрюмы. Я их понимаю. Ночной марш, когда видишь только спину впереди идущего комрада, да проезжают мимо машины, слепящие тебя светом фар, вещь утомительная. И шагать так еще долгие и долгие километры. Ну, ничего, мы устроим вам нежданный привал, — злорадно подумал я, но тут же одернул сам себя, вспомнив, что не стоит говорить гоп, не перепрыгнув забора. Через километр мы добрались до большой развилки, и основная масса немцев повернула на восток, в сторону Острошицкого городка. Мы же поехали прямо на юг. Говоря «основная масса», я имею в виду то, что и на юг, в направлении тылов правого фланга, группы армий «Центр» двигалось, кроме нас, довольно много машин. Еще километр, и мы сворачиваем шоссе в поля. Вот и небольшая деревенька, вытянувшаяся вдоль реки. Если мы не ошиблись, это и есть наша ближайшая цель. Встав табором в стороне от дороги, проводим быструю рокировку. Люк и казачина подсаживаются в мою машину, и мы малым ходом двигаемся к деревне.